«Иди, не убежишь ты от Теодолита, не голодный». Я быстро начал подниматься по крутой тропе, протоптанной зэками, ходившими после смены ломать дрова для кухни. Они зарабатывали лишний кусок хлеба за счет отдыха. Но скоро тропинка исчезла, и я пошел петлями, огибая непроходимые заросли сланика, который теперь под летним солнцем вытянулся на двухметровую высоту. Обернулся, посмотрел вниз. Как будто и невысоко поднялся, но какая картина! Внизу, как муравьи, ползали люди с крошечными тачками. Поблескивал свежими досками бункер-игрушка. Как на карте серебрились излучины речки. Недалеко от нее извивалась знакомыми поворотами тропа на перевалку. По ней двигалась очень медленно, преодолевая подъем, группа людей, растянувшихся в цепочку. «Опять этап», — подумал я и невольно посмотрел вверх по течению ударника, где в 8 километрах отсюда, за сопками, лежал злополучный второй участок. Их новичков, наверное, туда, а там Лебедев ждет, не дождется. Я взбирался все выше и выше. Дышалось легко, ноги шагали сами. Вокруг торчали очень толстые пни. Старый лагерь уничтожил здесь настоящий корабельный лес. Я пока не видал на Колыме такого, но рассказывали, что где-то он еще стоит. Вот и гребень. Я перешел его, глянул вниз и застыл от восторга. На той стороне сопки подо мной лежала очень глубокая узкая долина. Из крутого склона кое-где торчали острые скалы. По дну ущелья протекала горная речка. Выше по течению она петляла, там, где долина расширялась. Но больше всего меня поразил лес, который покрывал склон. Это был тот самый лес, о котором я только что мечтал. Дремучий, вековой, из высоченных и толстущих лиственниц. Его, очевидно, никогда не трогал топор. В глубине долины были разбросаны рощицы белоствольных берез, тоже крупных. Противоположный северный склон был сплошь покрыт кедровым слаником. Кое-где на нем пестрели светлые поляны ягеля. Возле речки зеленели лужайки, сверкали озерки. Это была Колыма первобытная, без поселений, без насилия над природой и людьми. Мне захотелось спуститься в этот лес, побродить, побегать по лужайкам. Но вместо этого я поспешил спуститься назад, в реальный лагерный мир. Когда вернулся на полигон, смена кончилась. 8. В лагере я застал всех в сильном смятении, обычном для этого мира, когда угрожает опасность извне. У нашей палатки собрались те, кто ожидал вызова на допрос. Из разговора я понял, что обокрали склад охраны. В палатке было жарко и сумрачно. На моих нарах сидел молодой жилистый парень, воспитанник и единомышленник Дубова. «Скоро тебе, Паша», — сказал, заходя Дневальный по кличке Фиксатый, из-за неестественно длинного стального переднего зуба. «Мой тебе совет, смотри в оба, Дубову здорово поддали, кажется, опять руку того. Брехня, Иван не позволит, чтобы его избивали. В наручниках ему сразу их надели, и сам Зельдин бил железным прутом. Иван молчал, молчал, только один раз как заорет. Не везет моей руке, сперва курат поломал, теперь жид морской. А жид тут же как влепит ему в зубы. Если меня начнет так лупить, я ему нос откушу», — сказал Паша тихо. Он посмотрел вслед уходящему Дневальному и вдруг сунул мне под одеяло какой-то сверток. «Спрячь. Если не вернусь до утра, передай Ивану на тракторе. А здесь никому ни слова». «Иди к начальнику, Паша», — сказал, вернувшись Фиксатый. Паша, стараясь казаться невозмутимым, медленно направился к выходу. Когда он поднял полог палатки, я увидел, как несколько зэков начали огораживать лагерь колючей проволокой. Я взглянул незаметно на Пашин сверток. Мое опасение подтвердилось. Это, безусловно, был украденный табак, не менее полукилограмма. Я сунул его к себе под матрац и вышел из палатки обдумывать ситуацию. «Из-за этого табака избивают людей», — подняли на ноги лагерь. «Если начнется повальный обыск и у меня обнаружат украденное, тогда прощай, хорошая работа, свобода. Обязательно будут бить до полусмерти, ни за что искалечат, и это хуже всего, могут судить за кражу. Да, дело дрянь, надо табак перепрятать в нейтральное место, чтобы не знали, кто положил, если случайно найдут. Но не успел я вернуться к себе, как появился Чумаков, сержант, с румяным лицом и выбивающимся из-под фуражки светлым чубом деревенского сердцееда. «Сию же минуту на линейку!» — заорал он. «Все, кроме ночной смены!» «Слушайте все!» — начал Чумаков, когда мы собрались. Он старался говорить как можно громче. «У нас тащили табак и наган!» Мы переглянулись. На лицах вспыхнул испуг. «Наган — это не табак, за который дают по морде, сажают в изолятор, в крайнем случае прибавят год-другой. Наган пахнет 10 годами, статьей 182 или 59.3. Примечание автора. Статья 182. Незаконное хранение оружия. Статья 59.3. Вооруженный бандитизм. «Эти урки», — продолжал Чумаков, — «чтобы не хлопнули расписные животы, насчет табака признаются, но не говорят, куда одевали. Дубов велел им не отрицать, когда про наган услыхал. Божится, что нагана не видел. Вот что, кто знает, где табак или револьвер, выкладывайте по-хорошему, а то пустим собак, поздно будет. Дураков ловит», — шепнул кто-то рядом со мной. «Собака, она табака боится, он ей нос портит, иначе давно бы пустили, да не одну». «Что бывает за наган, не мне вам объяснять, но кто найдет или скажет, где он, тому начальник сделает год зачетов и откомандирует, куда попросится, в любой лагпункт». «Ага, чтоб его здесь не зарубили. Врешь, найдут все равно, куда денется». Я никак не мог дождаться конца этой церемонии. Другие остались обсуждать события. Я же стремглав летел в палатку. Убедившись, что в ней никого нет, подбежал к своему месту и сунул руку под матрац. Табака там не было. Я перевернул свою постель, вытряхнул наволочку, ощупал матрац, пошарил под нарами, в рукаве ватника. Безрезультатно. Я сильно разволновался. Табак, который мне оставили на хранение, был еще ценнее тем, что из-за него пострадали люди. С ворами шутки были плохи. Возле ворот, сооруженных на скорую руку, толпилось несколько придурков. Они оживленно переговаривались, вероятно, что-то поджидая. Мне уже нечего было искать. Ясно, вор у вора дубинку украл. Но как это объяснить Паше, я еще не знал. Подойдя к настежь открытым воротам, понял причину сборища. Из палатки охраны вывели Дубова и его команду. Их было пятеро. Дубов шел впереди. Ему обрили голову. Неслыханное оскорбление для вора. Полосатый костюм был сильно помят. Лацкан пиджака оторван. Он хромал. Одна рука его была за спиной, прикручена проволокой к поясу. Другая висела. Остальные шли в наручниках, с разбитыми носами, синяками на лице. Следом за ними из палатки вышел Чумаков в брезентовой куртке, держа в руке автомат со сложенной скобкой прикладом. Он многозначительно передернул затвор, повесил автомат на шею и скомандовал: «Пошевеливайтесь!» К моему удивлению, их повели не в спорный, а вверх по речке, на второй участок.